Глава 4. Место действия. Звездная система HD-22048. Созвездие Эридан. Национальное название – Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя. Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата 21 февраля 2215 года. Так, а теперь я приглашаю всех, с позволения капитана-командора, на Афину, куда уже слетелись все остальные мои друзья. Как только мы с Тасей и Аристархом Петровичем оказались в коридоре, я взял их обоих в охапку и потянул к лифтовой капсуле. «Не слишком ли вы освоились на моем линкоре?» — возмутилась Таисия Константиновна, но не сильно упиралась, так как сама очень желала наконец-то прибыть на свой родной флагман. «Что поделать? Мой-то одинокий вы, ваше императорское высочество, ухайдокали до состояния металлолома», — усмехнулся я, перед тем, как явиться на громобой, проверив, как там мой любимый крейсер. Если сказать честно, то выглядел он не очень, разбитый и развороченный в нескольких местах. Сейчас одинокий ждал своей очереди на ремонт, затерявшись в веренице таких же покореженных и израненных русских вымпелов. Так что хочешь не хочешь, но пока Афина и Абдул-Кадир оставались единственными свободными кораблями. На первый линкор я, конечно, не претендовал, будучи счастлив уже тому, что вернул Афину ее прежней владелице. А вот Абдул-Кадир мог бы стать моим временным флагманом, пока техники не переведут в божеский вид крейсер «Одинокий». «А кто там собрался?» — не понял Аристарх Петрович, мимо которого ничто на его корабле не могло пройти незамеченным. «Почему я не в курсе?» «Сейчас увидите». Улыбнулся я, направляя лифтовую капсулу к ангарам, где стояли офицерские вельботы. Я сам в нетерпении. Через несколько минут мы уже были на Афине, которую я предварительно, так сказать, припарковал недалеко от флагмана Самсонова. Как только мы вошли в кают-компанию линкора, теперь уже мне на шею бросились, а не Аристарху Петровичу. Маленькая Варя Волынец обняла меня, крича от радости во все горло. Тут же нас окружили профессор Гинца, который, как я узнал, в последнее время, к счастью, находился не на борту «Одинокого», а был на Херсонесе с Варей, а также на Эмма и Кузьма Кузьмич. Все мы дружно обнялись. Я, как и мои друзья, очень рады были видеть друг друга. «Мы все без вас скучали, шеф», — призналась майор Белла. «Потому как холодно встретили меня некоторые из присутствующих», — я улыбнулся, кивая на Тасю, — «не могу с тобой согласиться». «Чушь собачья. Капитан-командор вспоминал о вас больше всех остальных», — сдала свою подругу Наэма. «Ложь. Это я об Афине вспоминала и об Аристархе Петровиче». Княжна еще раз обняла смущенного Ковторанга. «Ну уж точно не о Василькове». «Вот, я же говорил», — пожал я плечами, обращаясь к Наэме. «Не верьте вы нам, бабам, господин адмирал», — хмыкнула та, играя в переглядки с Таисией. «Ну, что вы мне скажете?» — обратился я ко всем собравшимся. «Как будем дальше жить?» «Не совсем поняла», — нахмурилась Таисия Константиновна. «Как делить имущество будем, госпожа капитан-командор?» — уточнил я. «Ну, как вы?» — княжна по-прежнему обращалась ко мне на «вы». «Не знаю, как вы. А я возвращаюсь к себе на Афину. Более того, приглашаю Наэму и Кузьму Кузьмича ко мне на борт. Одинокий еще не скоро будет готов встать в строй, поэтому майору Белло лучше будет начать формировать эскадрилью именно на Афине. Впрочем, как и полковнику Дорохову, легче обучить своих новых штурмовиков у меня на борту». «Неплохо ты освоилась, я смотрю», — покачал я головой, удивленный заявлением Таисии. «Мой корабль разбило. Хочешь теперь весь офицерский состав переманить?» «Ничего лично вашего на флоте нет», — упрямо заявила капитан-командор Романова. «Не придирайся к словам». «Буду, если посчитаю это необходимым», — заявила Тася. «Так, давай тогда спросим у них самих», — принял я соломоновское решение. «Под чьим началом они хотят продолжать службу? На Эмма?» «Вы же знаете ответ, шеф. Я до конца с вами». «Кузьма Кузьмич». «Я с вами, господин контр-адмир-аларал». Что и требовалось доказать. Я победно взглянул на нахмурившуюся Тасю. «О, предатели!» — наигранно воскликнула она, пожурив Белла и Дорохова. «Призлым ответили за предобрейшее. Ладно, сидите и ждите, пока одинокие приведут в божеский вид. Может, через месяц-другой свидимся в секторе боя». «Перестаньте плеваться ядом, госпожа командор. Вам не идет», — — ответил я. «Своих же офицеров я хочу сразу успокоить, что на период восстановительных работ на Одиноком вы не останетесь без дела, потому как все мы временно переходим на Абдул-Кадир. На это еще нужно получить разрешение командования», — ехидно уточнила Таисия Константиновна. «Не волнуйтесь, после моих так называемых подарков в виде двух роскошных дредноутов и секретной информации о планах Янки, адмирал Самсонов остается обязанным мне», — смело заявил я. «Согласись, я не требую от него ничего сверхъестественного, лишь возможность продолжать служить. Уверен, что с Самсоновым не будет проблем. Так что добро пожаловать на наш новый корабль». «Где бы только истребители найти», — посетовала Наэма. «И шурмовиков», — поддержал ее Кузьма Кузьмич. «Не переживайте, ребята», — улыбнулся я. «За дело берется профессионал. Кстати, господин Гинца», — я повернулся к Густаву Адольфовичу, «прошу вас также прибыть на Абдул-Кадир и заняться его силовыми полями и всем остальным, чтобы данный линкор стал вровень с Афиной и Одиноким». «Конечно, мой друг», — улыбнулся Гинца, обрадованный, что снова кому-то нужен. «Но я не вижу еще одного чел...» Я осекся, понимая ошибку. «Еще одного моего друга. Где Алекса?» «Она не захотела покидать свой любимый крейсер, даже когда он тихо стоит в очереди на ремонт», — ответила Наэма. «Странно. Мне казалось, что я для нее важнее корабля. Узнав об этом, я немного расстроился. Зато через минуту совершенно забыл об Алексе, потому что в кают-компанию шумной ватагой ворвались мои архаровцы, возглавляемые Айком Пападакисом. Рядом с ним шел Иван Небаба, позади семенил худой Бритва, а замыкал шествие скромный Валера Таран. Если последние трое некоторое время смущались присутствию старших офицеров и великой княжны, то Айк чувствовал себя очень даже комфортно. «Босс, что за дела?» — воскликнул толстяк Пападакис вместо приветствия. «В нашем флоте без тебя творится какой-то беспредел». «Чувствую себя на воровской сходке», — поморщилась Наэма, которая Айка не выносила и при встрече постоянно с ним ругалась. «Что случилось?» — спросил я, пожимая руки всем новоприбывшим, которые, в отличие от Пападакиса, поздравили меня с возвращением. «Усач Самсонов слетел с катушек», — между тем продолжал возмущаться Айк. «Старому пора на покой. Займись этим на днях, Александр Иванович». «Да что произошло-то?» — повторил я вопрос. «Беспредельщик командующий выгнал нас с галер», — ответил Пападакис, чуть не плача от обиды. «Тебе, кстати, привет от Гофэня», — улыбнулся я, вспомнив, как Хунхус несколькими днями ранее точно так же хныкал, шмыгая носом, пытаясь меня разжалобить. «Да пошел он», — отмахнулся Айк, которого сейчас не интересовало ничего, кроме потери командования своей любимой галерой. «Так что будем делать с Самсоновым? Может, завалим кабанчика и тебя на его место посадим?» «За такие речи легко снова угодить на рудники корпорации «Остромолот», — прервал я полет бандитской фантазии капитана Пападакиса. «Поэтому закрой рот и помолчи немного». Айк поднял руки над головой. «Давай по порядку. Когда вас попросили с галер?» «Вот только что приказ пришел», — затараторили все остальные. «Видите ли, волонтеры сейчас Черноморскому флоту не нужны». «Это несправедливо, господин адмирал», — пробасил Иван Небаба. «Да, мы не регуляры, но кровь проливали не меньше флотских. Сейчас народа у Самсонова хватает, слишком много кораблей потеряно, и свободные экипажи сидят без дела. Вот нас и погнали метлой, мол, не нужны больше стране. Спасибо, мы с вами свяжемся». «Всех бывших зэков распустили по домам, или только вас четверых?» — уточнил я. «Всех из экипажей двух галер», — кивнул Валера Таран. «Хоть амнистировали, и то хорошо», — добавил Бритва. «С одной стороны, командующий прав, заменяя моряков с галер на более боеспособных», — высказался вслух Кафтаран Гжила. «Да, но выбрасывать людей на улицу, как бездомных дворняжек, недостойно», — нахмурился я. «Ладно, ничего страшного. Возьму пока вас на свой новый линкор, в должностях тоже не обижу. Так что не переживайте». «Как не переживать, Александр Иванович?» — продолжал ныть Айк Пападакис. «Только вчера я был капитаном боевого корабля, а сегодня что?» «Слушай, ну бывает», — неуклюже попытался я успокоить своего товарища. «Я вон тоже на птичьих правах в Черноморском флоте, но пока держусь и не унываю». «Говорю, давай замочим усача», — подмигнул мне Айк. «Бритва согласен взять на себя основную работу по устранению Федоровича». «Отставить устранение», — строго сказал я. «Иначе я вас первыми устраню». «Да ладно, не сердись, Александр Иванович, это шутка была», — улыбнулся толстяк, обнимая меня как своего лучшего друга. «Пусть живет». После попадаки начал гоняться за Варей, которая спряталась от него за спиной Дорохова. Айк не рискнул продолжать игру в догонялки, поймав на себе тяжелый взгляд одноглазого полковника. Я смотрел на своих друзей, которые шумели и веселились, и так хорошо мне стало на сердце, что вообще не хотелось, чтобы эта встреча заканчивалась.